Следующая часть обзора истории мы назвали «Распространение христианства на территории Средней Азии». Когда мы говорим о Средней Азии, здесь затрагивается иногда Оренбургская область и Омская. Дело в том, что в то время административно они входили в состав Казахстана, и там тоже немало проживало казахов. Мы слышали, в XIX веке, в середине, пришли первые миссионеры, проповедники, переселенцы, а в конце XIX века уже возникали общины. Дальше. В 1899 году в Павлодаре приняли первое крещение 6 человек. Это начало общины. Вот. В 1929 году, мы видим, уже была большая община в Павлодаре. В 1902 году возникла община баптистов в Ташкенте. Почему мы говорим «баптисты»? Дело в том, что кроме баптистов была, ну, как бы родственная деноминация – это менониты, больше немцы были. Вот в 1928 году мы видим в Ташкенте большой молитвенный дом, наверное, больше, чем сейчас есть. В 1903 году в Николаевке, это Кустанайская область, возникла первая община из баптистов-переселенцев с Украины. Считается, что Николаевская община – это первая община в Северном или даже Центральном Казахстане. Вот молодежь Николаевской общины – в 20-е годы очень просто одетая большая христианская молодежь. В 1906 году начало постоянных собраний в Актюбинске. Это граница с Оренбургом. Оттуда шли миссионеры, проповедники. И так немножко позже, в 1906 году, уже в Актюбинске была община. Крещение в 1929 году. Большое крещение в Актюбинске. В 1907 году Пишпек, это нынешний Бишкек, в прошлом был Фрунзе, община баптистов. В 1908 году возникла в Петропавловске община. Там пробуждение связано с переселением Гаврила Ивановича Мазаева, это известный проповедник Союза баптистов России. Он продолжительное время проживал и в Петропавловске, ну, больше ближе к Омску, а работу совершал в большом районе, вплоть до Петропавловска. Вот в 1929 году хор Петропавловской общины. Гаврил Иванович Мазаев – это неутомимый труженик. Он построил молитвенные дома. В Петропавловске до сих пор верующие зарегистрированные общины собираются в здании, которое построил Гаврил Иванович Мазаев. Правда, он строил не как молитвенный дом, а сегодня это большой молитвенный дом. Это он строил для мельницы. Ну, первоначально это была мельница. Ну, а для сегодняшней церкви вполне подходит это красивый большой молитвенный дом. В 1908 году возникла община в Чимкенте. Ее основали переселенцы из Харьковской губернии. И там, начиная с этого года, проходят собрания. Михаил Терентьевич Анаприенко, первый пресвитер Чимкентской общины баптистов. В 1908 году. В 1909 году в городе Аулиата, это ныне Тарас, в прошлом Джамбул, тоже возникла община христиан-баптистов. В 1912 году в Семипалатинске возникла группа верующих. И таким образом христианство распространялось на территории Средней Азии. Но в то время немножко как бы границы объединения проходили по-другому. На большой территории Средней Азии проводили работу как бы три отдела Союза Баптистов. Позже они стали самостоятельными союзами. Ну а вначале это был Сибирский отдел с центром в Омске, Среднеазиатский отдел с центром в Ташкенте и Волгокамский с центром в Самаре. Вот здесь показано Сибирский союз. Кто ориентируется в карте, он включал в себя Восточный Казахстан, вплоть до Алматы. Волгокамский союз – это Западный Казахстан, включая Тургайскую область вплоть до Акмалы или Астаны. И Среднеазиатский союз – это юг Казахстана или юг Средней Азии. На 26-м Всесоюзном съезде баптистов в 26-м году был такой отчет, там прозвучало, что в Среднеазиатском отделе общин и групп 45. Обратите внимание, членов церкви 3000 уже было. Это в 26-м году. Почти, да, более 90 лет назад. 3000, сегодня у нас немножко больше, 3500 в Средней Азии. Но мало было служителей. Пресвитеров всего 6 человек было. Сегодня, наверное, в 15 раз больше служителей. Диаконов 4 и 1 учитель. И подмечалось, что верующих местной национальности очень мало. Братья стремились устраивать служение благовестия по Евангелию. Александр Спиридонович Ананин в журнале «Баптист», основывая отделение на евангельские районы, писал: «Когда мы посылаем благовестников, то назначаем их на работу в такой-то район или районы». Так делалось и при апостолах. Апостолы Петр и Иоанн посетили не одну церковь в Самаре, но они посетили Самарийский район, побывали в городе и во многих селениях самарийских. Я немножко поясню, что за евангельские районы. Можно следующий кадр? Вот Александр Спиридонович Ананин, это председатель Сибирского отдела Союза Баптистов. Но я еще раз повторяю, почему сибирского, потому что сибирские братья тоже много потрудились на нашей территории. Они разделили на евангельские работы, районы, всю территорию, но с тем, чтобы как-то закреплять за каждым районом благовестника. И эти благовестники трудились в этих районах. Здесь мы видим вот такие области: Кустанайская, Акмолинская область, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская и Алматинская области. То есть, ну, братья подходили довольно серьезно, планировали, и работа совершалась, ну, как-то целенаправленно. «Новые пути благовествования». Это сейчас, до сих пор мы говорили о том, как возникали общины и где возникали. А теперь немножко новые пути благовествования. Немалое влияние на развитие дела Божьего оказало служение среди военнопленных, организованное немецкими баптистами во время Первой мировой войны. Образовался солдатский христианский кружок, но это не на территории Средней Азии. А почему мы говорим об этом? Это было в России и на Украине. Уверовавшие солдаты и офицеры, они образовали такой кружок по изучению Священного Писания и по распространению Евангелия, по проповеди Евангелия. И в результате этой благословенной работы возникали общины. Проповедовали Евангелие они на фронте, среди военнопленных, среди солдат проповедовали Евангелие, но освободившиеся военнопленные или солдаты демобилизованные, они, возвращаясь на родину, они привозили с собой Евангелие. Вот возникла община в селе Златогорка, это Арыкбалыкский район, Северный Казахстан. Туда прибыл солдат демобилизованный Иосиф Алексеевич Крылов. Он уверовал на фронте. До армии он был другом священника. Подмечает история, что они очень много пили водку. Их со священником иногда привозили домой на телеге в нижнем белье. А вот теперь он уверовал, возвратился. Священник его встретил и решили выпить. А Иван Иосиф Алексеевич говорит: «Я болен, и врач мне запретил пить водку больше. Такой врач, которого я не могу ослушаться». И достает из кармана Евангелие и начинает проповедовать священнику. Священник говорит: «Все понятно с тобой, ты стал штундистом». Это настолько огорчило родственников, жену этого Крылова. Жена заявила: «Да лучше бы ты погиб на фронте, чем возвратился штундистом». Но Иосиф не огорчился, он проповедовал Евангелие, родные уверовали. Потом Гаврил Иванович Мазаев, он прислал в этот поселок благовестников, и там приняли крещение многие. Таким образом, в этом поселке образовалась община. В селе Ефремовка Павлодарской области пробуждение началось с солдата Дмитрия Дерябского, познавшего Господа в германском плену. Но это как некоторая подборка, каким образом, какими путями Бог распространял благоухание спасения. Иван Усатый в 1920 году вернулся христианином из германского плена на родину, поселок Степок Акмолинской области. Возможно, это поселок Степняк. Я не знаю, может быть. Добавляй, Петр Иванович, что еще? Ага, слава Богу. Вот до сих пор следы или плоды благовестия тех времен. Еще какие пути? Это репрессии. Они способствовали распространению евангельской вести в Средней Азии. Поселок Долинка – это совсем недалеко от Караганды, от того места, где мы находимся. До сих пор сохранилось это здание. В этом здании было управление карлагом. Это сеть лагерей, концлагерей. Здесь решались судьбы многих верующих. Да, управление, брат говорит, сердце карлага. Один из узников, братьев этого карлага, это Иван Никитович Шилов. Я немножко расскажу о нем. Это его интересное обращение. Он работал на корабле фельдшером. Вел очень разгульную такую легкую жизнь. И однажды его посетила мысль, зачем так жить. И он решил покончить жизнь самоубийством. Он достал яд, имел доступ, так как был фельдшером. И вдруг его пронзила мысль. Он вспомнил, что мама, когда провожала его на службу, она сказала: «Если тебе будет очень трудно, обратись к Богу». Он преклонил колени и помолился: «Бог, если ты есть, помоги мне, спаси меня». И вот произошел такой случай. Его, видимо, уважали на корабле и часто отпускали в увольнение, когда были на пристани. И было это дело в Петербурге. Он пошел, ему посоветовали немножко развлечься. И, бродя по побережью, на пляже, он нашел очень дорогое ожерелье. Пришел, видимо, сам по себе честный был. Он пришел и отдал капитану, говорит: «Сделайте объявление, надо вернуть хозяину. Это очень дорогое ожерелье». И на объявление пришла Елизавета Ивановна Черткова. Это жена генерал-адъютанта. Она стала, это ее потеря была, стала беседовать с Шиловым. Она говорит, я это ожерелье хотела пожертвовать на дело Божие, но Бог в твои руки отдал, так что употреби его как можешь. Он говорит, более благого дела, чем вы намеревались сделать, вот это все пожертвовать на дело Божие, нет, забирайте его. Но тогда Елизавета Ивановна ему подарила Библию и говорит, сегодня ты будешь на собрании. Я уже с капитаном договорилась, тебе дают увольнение, садись в экипаж, поехали в собрание. На первом собрании он покаялся. Проповедь была на тему, кто будет веровать и креститься, спасен будет. После покаяния он встает и говорит, братья, хочу крещения. Это ж спасение после крещения. Но крещение он принял только в следующем, в 12-м году. И стал ревностным проповедником Евангелия. Пять раз Иван Никитович был судим. Около 20 лет отбыл в лагерях и ссылках. Он трудился преимущественно в Петербурге, жил в доме Евангелия, был служителем. А позже он был председателем Северного союза баптистов. Это такой стойкий, ревностный и верный служитель Божий Иван Никитович Шилов. А в 1935 году Иван Никитович был сослан в карагандинские лагеря. Почему мы говорим о нем? Что здесь тоже проходило его служение. Здесь вот охрана лагеря. В лагере уже, когда он прибыл, в лагере уже было несколько братьев. Шилов начал проводить собрания среди заключенных. Вскоре в лагере была уже целая община. Летом 1936 года в лагере было совершено крещение. Его совершал Иван Никитович в старых карьерах, заполненных водой. В 1936 году Шилов написал письмо, призыв к освящению. Это здесь тоже было. Но братья, кто интересуется историей, знают это известное письмо, за которое жизнь отдали многие братья и сестры. Если у кого-то на дому при обыске находили письмо Шилова, то это почти равнозначно было расстрелу или длительному заключению. Освобождаясь из лагерей, верующие оставались на территории Средней Азии, не имея права возвращаться в родные места. Они послужили благословением в создании и устройстве церквей в Средней Азии. Благодаря страданиям детей Божьих, прошедших лагеря и ссылки, зародились церкви в Жесказгане, Сатпаеве, Темиртау, Караганде, и можно было бы длинный перечень, друзья. Здесь положили начало многим церквям братья-узники из огромной территории Советского Союза. В 30-е годы по замыслу атеистов с христианством должно быть покончено, но у Бога были свои планы. Массовое переселение немцев во время Второй мировой войны – Божий план распространения Евангелия на восток. Первые месяцы войны с Украиной – это еще как бы новый путь. Узники, а теперь переселенцы, они тоже несли и везли Евангелие сюда, в Россию. В первые месяцы войны с Украиной депортировано 100 тысяч человек, в основном немецкой национальности. В сентябре 1941 года с Поволжья переселено 440 тысяч человек. Во второй половине 1941 года из европейской части страны выселено в Сибирь и Среднюю Азию 1 120 000 человек. Они селились в разных частях. Куда их отправляли? Это начиная от Сибири и кончая Средней Азией, юга Душанбе. Вот в таких жилищах переселенцы находили приют. Но Господь превращал их в храм, где многие нашли мир в Боге. Я думаю, братья и сестры, что это еще не самое скромное жилище. Есть свидетельство Вот как поселяли переселенцев здесь, вот в Карагандинской области, где сейчас есть общины, в Нуринском районе, в Осакаровском районе. Просто состав привозили на станцию, и один вагон отвозили в одном направлении в степь, километров за 100 или 150, и говорили, вот здесь будет поселок номер 2 там, или 25. Это было глубокой осенью. И вот люди так выживали, рыли ямы, откуда пошло, возможно, название землянка, просто рыли ямы, закрывали на уровне земли, делали крышу, и вот в таких землянках кто выживал, тот оставался живым. И среди этих переселенцев было очень много верующих. И на тех местах позже возникали общины. «Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины».